Глава 21. Едва я заговорил о драконе, Муня широко зевнул и поднял голову. Чертенок проснулся как раз в тот момент, когда мне стало действительно интересно. И по-хорошему, пока он снова не улегся спать, нужно было подниматься и идти в свою комнату. Ну и послушать ответ демоницы тоже сильно хотелось. Но когда она, заикаясь и волнуясь, сказала: «Боюсь, что сейчас я не смогу ответить на ваш вопрос», я не стал настаивать и, демонстративно зевнув, произнес: «Сегодня был очень долгий день, извините», — улыбнулся Цицек. «Да», — обрадовалась демоница, — «пойдемте, я провожу вас в вашу комнату». Я поднялся, и Муня тоже встал на ноги и вопросительно посмотрел на меня. Пришлось так выстроить фразу, чтобы и Муня понял, и демоница не заподозрила. «Надо хоть немного поспать перед официальной встречей. Буду благодарен, если проводите, ну или найдите кого-то, кто проводит». Показывать, что на самом деле провожатые мне не нужны, я не стал. Пусть это будет мой козырь в рукаве. «Зачем кого-то?» — улыбнулась Улык Цицек. «Я сама провожу вас». Она сказала это с таким придыханием, что у меня сразу же возникли подозрения. А не рассчитывает ли демоница на продолжение банкета? Я мысленно выматерился. Совсем расслабился и дал ей шанс. «Ну ничего, придется ей отправиться спать без меня, потому как в моих планах сейчас именно спать». В самом прямом смысле этого слова. По коридору демоница шла, томно покачивая бедрами. Смущенно улыбалась на каждое мое слово и стыдливо опускала ресницы. В общем, соблазняла меня по всей науке. И если бы я был не против, то, несомненно, соблазнился бы, потому что сигналы были вполне однозначные. Возникли, конечно, мысли, как там все устроено у демониц, так же, как у женщин, или как-то по-другому. Судя по формам, не сильно должно отличаться. И как занимаются сексом демоны, так же, как люди? Эти мысли немного подогревали меня, но не настолько, чтобы я прям загорелся. Все-таки, как ни крути, а я сильно устал, да и вообще не люблю, когда мной пытаются манипулировать. Я же видел, что ей эта близость зачем-то нужна, и явно не для удовольствия, так что без меня. Поэтому, когда демоница повела меня к двери той комнаты, которую я выбрал изначально, я улыбнулся и сказал ей: «Нет, простите, уважаемая Улык Цицек, вы прекрасны, но я сейчас способен только спать. К сожалению, возможности человека не безграничны». Я старался быть максимально корректным и вежливым, потому что нет ничего хуже оскорбленной женщины. И что она там себе придумывает, когда ей отказывают, предсказать невозможно. В другой ситуации меня бы это не парило, но сейчас для меня важно сохранить хорошие отношения. Однако, как только я взялся за ручку не той двери, куда хотела демониться, она зашипела. Ну еще бы. Зурлок Хун и грязный Балмадар посмел пренебречь ею. Я с преувеличенным удивлением посмотрел на демоницу. «Что-то не так, уважаемая Улук Цицек?» — вежливо и холодно спросил я. Она снова сообразила, что проявила свое истинное отношение и показала мне больше, чем надо было. И снова было уже поздно, я увидел. «Все так». Разочарованно ответила она. «Все так. Тогда спокойной ночи. Надеюсь, увидимся завтра». Мой тон был предельно официальный, чтобы, не дай бог, она не подумала, что я перенес свидание на завтра. Я открыл дверь, пропуская вперед Моню, и, больше не обращая внимания на демоницу, вошел следом и сразу же закрыл за собой дверь. Никто из наших не спал. Они сидели в темноте и ждали меня. И, видимо, негромко разговаривали. Но сразу же смолкли, едва услышали наши голоса в коридоре. Потому что пока я был снаружи, мне даже в голову не пришло, что кто-то не спит. «Вы чего не ложитесь?» — спросил я удивленно. «Я-то думал, вы уже спите без задних ног». «Это как?» — удивился Матакуши. «Зачем убирать ноги?» — спросил Шикиша. Объяснять им значение выражения я не стал. Просто пояснил. «Это значит крепко». «Да как же спать-то?» — удивилась Агния. «Когда тебя нет. Вдруг что с тобой случится?» «И что?» — растерялся я. «Не маленький мальчик чай». «У Лун Цицек очень опасно», — негромко сказал Найдвар. «И чем же?» — спросил я, вспоминая попытки демоницы соблазнить меня. «У нее очень сильная магия. Она любого может заставить делать то, что нужно ей, и рассказать все, что она хочет узнать. Даже если забыл, то вспомнишь. Она главный шпион в замке». «А, ну тут можно быть спокойным», — отмахнулся я. «На меня ее магия не действует». «Но ты же остался в столовой, не пошел с нами?» — встряла Радомира. «У меня на то были свои причины», — холодно ответил ей я и добавил для всех. «Давайте-ка спать. Думаю, завтра будет непростой день. и вряд ли нам дадут спать долго. — Это точно, — подтвердил Найдвар. — Поднимут с рассветом. Говорить, что я надеялся, что хотя бы они будут выспавшиеся и отдохнувшие, я не стал. На самом деле я был тронут тем, что они беспокоятся обо мне. Мы быстро легли. По-хорошему, нужно было расспросить Аркха, почему это я не должен был говорить у Улын-Цецек про то, что я не просто из другого мира, а меня призвали, и что правитель страны Ледяных гор отправил за мной отряд. Но мне действительно нужно было выспаться. А этот паразит Аркх и рад стараться, сидит, носа не высовывает. Но ничего, завтра он мне все расскажет. С этими мыслями я лег на шкуру, чувствуя, как Моня укладывается в ногах. Мне кажется, уснул я еще до того, как голова коснулась подушки. И снова мне снился сон, который я уже видел раньше. Сон, похожий скорее на видение, настолько все было реалистично. Демоны атаковали лавиной. И мы с парнями на вертушке плыли за демонами в белом мареве. Мы поливали их сразу из обоих пулеметов ПКТ. После расстреляли блоки с ракетами С-8, потом снова поливали из пулеметов, а они все лезли и лезли. Мы расстреляли уже весь боекомплект, а демонов меньше не стало. Во время атаки я чувствовал связь с каждым демоном. И я понимал, они меня боятся. Боятся до ужаса, смертельно. Но того, что гнало их вперед, они боялись ничуть не меньше, а может даже и сильнее. Чем больше я всматривался в демонов, тем гуще вокруг меня становилось клубящееся белое марево. Потом начали вращаться винт, кабина вертолета. У моих парней, тех, что были со мной в Ми-8, на лицах снова застыло выражение ужаса, и они снова поплыли перед моими глазами. Ну вот их лица начали меняться, и вскоре передо мной плыли перекошенные от ужаса лица Найдвара, Матакуши, Шикиши, Агнии, Радомиры, Сони, Бориски, а также Шишкастова и остальных демонов из нашего отряда. На этом жуткая карусель не закончилась. Вслед за людьми поплыли мохнатые морды Альтан-Хамгалчит, тех самым, что остались на Дворцовой площади. В какой-то момент я испугался, что сейчас в этой череде перекошенных лиц и морд увижу и Моню. От ужаса я проснулся. Сердце стучало, как пулемет ПКТ с бесконечной лентой и заклинившим спуском. Я не сразу увидел, что передо мной стоит Соня. В руках она держала пучок разноцветных перьев и зеленый гладкий камушек. Как только Соня поняла, что я ее вижу, сказала: «Когда пойдешь к правителю, возьми с собой Бориску, обязательно возьми». «Зачем?» — автоматически спросил я. «Без Бориски ты не справишься». Я с сомнением посмотрел на спящего пацана. Потом на остальных товарищей, тоже пока спящих. «Возьми с собой Бориску», — повторила Соня. И я, чтобы успокоить ребенка, ответил: «Хорошо». «Вот и ладно», — улыбнулась Соня и пошла, легла на кровать. Через минуту девочка уже мирно сопела, как будто ничего не произошло. Я вздохнул и перевернулся на другой бок. Странным образом разговор с Соней меня успокоил. Сердце перестало пытаться выскочить из грудной клетки, и я снова закрыл глаза. И тут же передо мной появился иномирный цветущий лук на холмах и Ишуоша. Он все так же был одет в длинное черное кимоно. Отвороты и рукава были украшены красно-черной шелковой каймой с перекрещивающимися узорами. На поясе золотая змея, кусающая себя за хвост. Волнистые золотые волосы до плеч колыхались на ветру. Казалось, Юшуоша даже позы не изменил с того момента, как я увидел его впервые. «Девочка права», — сказал он. «Тебе нужно взять мальчишку с собой». Если слова Сони я и мог бы проигнорировать, то вот к своему мечу прислушивался. Но все равно было непонятно, зачем мне там пацан. Я, в принципе, семью Агнии взял с собой, чтобы не бросать женщину с детьми одних в горах зимой. И никак не рассматривал их в качестве помощников в моем деле. Конечно, спасибо большое Агнии за то, что она облегчила нам быт во время похода. Однако Бориска — этот упрямый пацан в проблемном возрасте. Зачем он мне? Да и вообще, не дело брать детей на серьезные встречи. Но и слова Юшуоши я не мог проигнорировать. «Ты знаешь, что будет на встрече?» — спросил я у Юшуоши. «Нет», — ответил меч. «А откуда знаешь, что нужно взять Бориску?» — удивился я. Золотоволосый парень пожал плечами. «Я просто это знаю». Поняв, что нормального ответа не получу, я решил: «Бог с ним. Возьму Бориску. Пусть пацан приобщается к серьезным делам. Глядишь, опыт какой получит. Научится держать себя с властимущими. В жизни пригодится». И тут мне в голову пришла одна мысль. «Послушай, Шоша», — спросил я, — «А ты знаешь, что случилось с правителем страны Ледяных гор?» Конечно, задавая вопрос, я не ждал ответа. Я вообще не был уверен, что в этом вопросе мой меч сможет мне как-то помочь. Это вообще было спонтанное решение. Ткнул, как говорится, пальцем в небо. «Я не знаю, что случилось с правителем», — ожидаемо начал меч. «Но одно могу сказать, он жив?» Сердце снова понеслось вскачь. «Как жив?» — растерянно спросил я. Растерянно, потому что вообще не ожидал ответа. «А уж такого тем более», — Юшуоша пожал плечами. «Обыкновенно, как и все живые, живы». «А почему тогда такие трудности?» — тут же спросил я. «А какие трудности?» — с усмешкой поинтересовался меч. «Ну этот, татуированный, сказал...» «И что?» — усмехнулся меч. «И демоница тоже. А что демоница?» Усмешка меча стала еще обиднее. Я начал прокручивать встречи и разговоры, вспоминать нестыковки. По всему выходило, что однозначного ответа на мой вопрос нет. «И что мне делать?» — вырвалось у меня, когда я понял, что ничего не понимаю. «То, что должен», — серьезно ответил Юшуоша. «Делай, что должен, и будь, что будет», — повторил я присвоенную масонами фразу римского императора Марка Аврелия. «Но легко сказать, хорошо бы еще понимать». Будто смилостивившись, Юшуоша добавил. «Я не могу сказать, что с местным правителем. Знаю только, что происходит что-то странное, и это напрямую связано с морем мрака, наступающим из иного мира. И завтра, когда ты пойдешь на встречу с правителем, возьми с собой Бориску». Авторская рубрика «Все для лайков, все для комментов». Марк Аврелий считал, что победить по-настоящему можно лишь умом, не силой. Он призывал людей жить в настоящий момент, так как прошлое уже ушло, а будущее туманно. А еще Марк Аврелий верил, что честность и доброта — это суть человека, и она остается неизменной.